Эпилог. Дождь был везде, не только в вечно сыром, промозглом Питере. Слабый, но злодейски упрямый, он настойчиво моросил и на знакомой уже читателю окраине Москвы, словно рассказывая в сотый раз надоевшую всем историю. Дождь шел давно и совершенно не собирался заканчиваться. В старой, времен Алексея Михайловича церкви, в тот день народу было больше, чем обычно. Зашли погреться двое молодых людей, на вид особой религиозностью не отличавшихся. Какая-то девушка сосредоточенно стояла перед иконой Богородицы. Это не считая нескольких старушек, не пропускавших ни одной службы. Все они, не сговариваясь, обернулись, когда в пропахший ладаном полумрак вошли пятеро мужчин в одинаковых плащах, с которых стекали капли дождя. В фигурах, жестах, тяжелых, усталых шагах во всем было нечто неуловимо отличавшее их от всех, кто присутствовал в церкви. Молодой священник, признав старшего, сразу понял, кто они. Он не подошел, молча наблюдая из алтаря за их скорбным ритуалом. Перед Николаем Угодником, покровителем тех, кто в пути, поставили 5 свечей. За здравие. Перед распятием 3. За Тимоху, каскадера, это было давно. За боцмана, это было недавно. И за Билла. Хоть он и неизвестно какой веры, и если солдат, то не российский, а погиб вот за Россию. Да, друг, кто знал, что ты сгинешь в этой ядовито-зеленой дыре, — пробормотал трубач, смахнув с ресниц дождевые капли. Все молчали, только пастух внезапно поднял голову и медленно произнес. — Совсем недавно я ставил свечку и на помин твоей души, Коля. А она потухла. Все 5 с надеждой посмотрели на свечи. Свечи горели ясно, сильно, не думая гаснуть. Они оплывали, отчего завораживающее взгляд желтое пламя подрагивало, как живое. Потом 5, думая каждый о чем-то своем, постояли перед Николой, дарующим надежду, перед Георгием Победоносцем, покровителем воинов, перед Пресвятой Божьей Матерью, защитницей любви и жизни. Стояли, как положено стоять воинам перед высоким начальством или знаменем. А уж молились ли они, и что мысленно говорили перед святыми образами, один Бог и ведает. Постояв приличествующее время, все разом, не сговариваясь, дружно повернули на выход и, стараясь не привлекать ничьего внимания, снова вышли под дождь. Вышли, чтобы уже там, за оградой, снова раствориться в огромном городе. Наговорено по тексту с сайта rutracker.org.